внимательно слушал разговор. «Значит ли это, что моя помощь в алхимическом кабинете больше не потребуется? Жаль, если так, и учиться мне нравилось, и работать с травами, и две серебрушки в неделю были ой как кстати. Но сестре однозначно нужнее, а ближе к горам, чем ваш дом, жилье есть». Неожиданно вмешался в разговор Бридли. «Да разве только медвежьи берлоги», усмехнулась Тин. «Я тут в городе знакомого встретил», продолжил барин. «Вот он сказал, что наши егеря собираются сделать в том районе опорный пункт, следить за горами. Думаю, если место подходящее, они могут купить ваше подворье целиком, хотя больших денег не ждите. Стандартная цена за хорошую избу – 20 золотых. Интересует?» Тин задумалась. Потом кивнула. «Спасибо, интересует. Так эдак уезжать, а бросать дом без присмотра жалко, через год местные все растащат, надо, не надо. Тогда завтра с утра я вас с ним сведу», — кивнул барин. «Обсудите, может и договоритесь». Я, не удержавшись, зевнула. «Вот и хорошо, что все устраивается. Но почему же снова так хочется спать?» Посмотрела на Аскани, тот тоже резвым да бодрым не выглядел. «Кстати, а где мне сегодня ложиться-то? Я бы хотела Стин, но Асу вчера было плохо, ведь сегодня день смерти его мамы. Как я могу его оставить? Эх, скорее бы в Нарвал вернуться, там таких заморочек не было». Когда унесли остатки ужина, Росс и Тин уселись у стола, разбирать ее сумму, директор захотел посмотреть, что за травы принесла с собой в Рианг на продажу сестра. Ну да, ему же интересно, и, с другой стороны, теперь он за Тин отвечает как поручитель. Впрочем, в здравый смысл сестры я верила, оступившись один раз, она бы ни по жадности, ни по неосторожности не стала делать глупостей снова. «Мири, помнишь, мы корешки снежноцвета в огороде сажали?» — окликнула меня Тин. «Так они принялись, но как-то чудно растут. Листья не голубые, а зеленые, и цветы без лепестков. Вышло похоже не на снежноцвет, а на кошачьи лапки. Солнце мало», — предположил лорд Ерби. «Можно в лаборатории проверить, сохранил ли цветок целебную силу. Привезете, если выйдет, прихвачу с собой. Поговорю завтра с Митроном о повозке и помощи в переезде. А что еще у вас на огороде есть? Можно ящики сделать и перевести часть растений прямо с землей, чтобы лучше прижились. На огороде есть две козы». Не удержалась я. «Козы?» – оторопел лорд Ерби. «Ну да, беленькие такие, с рогами ме-е-е». Прищурилась, вот сейчас проверю, и добавила: «Тин их очень любит. Кос у нас в школе еще не было», — запустил пятерню в темные волосы Росс и вздохнул. «Ладно, везите своих коз, конюшня есть, прокормим, а молоко в столовую и на лекарство от простуды пойдет». «Ух ты!» — без споров согласился на коз, точно, она ему нравится. Потом Тин ушла в соседнюю комнату, спать она собиралась там. Мы со Скани, поборов дремоту, снова уселись на кровать. Взявшись за руки, я верила, что смогу передать ему новый навык, как до этого мне Шон. Вот сколько надо, столько раз и буду показывать. Занятие пришлось прервать, когда после ухода Митрона Тин собралась купаться. Светящиеся контуры были достаточно четкими, чтобы возникло ощущение неудобства от того, что я подглядываю за сестрой, занятой своими делами. Бросив ауры, мы занялись эльфийским. Ас усадил меня за диктант. «Могу я поинтересоваться у своих студентов?» — не выдержал Росс. «Вы что, озверели? Мы хотим быть, как Шон, начало я. Мы хотим к 16 поступить в академию», — сформулировала Скани. «Понятно. Достойная цель. И в какую башню собираетесь, красную или белую, уже решили?» «В обе», — заявили мы хором. «Ясно», — повторил директор. «Вернемся, попрошу у Дешендра программу вступительных экзаменов и первого курса Шарриот. А сам расскажу, что нужно в магии. 8 ошибок в 20 строчках. Ну и что ты сама об этом думаешь?» — спросила Скани. «Что, если б это был гномий, ошибок было бы 16. А если б драконий, то 25. Вздохнула я обреченно. Сидевший у стены Бридли, менявший кожаную оплетку на рукояти кинжала, хохотнул. Лорд Ерби улыбнулся. «Перепиши 10 раз правильно каждое неверно написанное слово», — сунул мне в нос лист Аскани. «Интересно, Шон тоже когда-то так мучился?» Потом я пошла к Тин. Я еще не рассказывала сестре о моей встрече с деревенскими. «А надо бы, что тут скажешь?» Тин пожала плечами. Огорченной она не казалась. «Твой Аскани повел себя молодцом, а от этих оболтусов я ничего путного и не ждала. Разбалованные да подлые. Хотя не думала я, что Илька до душегубства докатится. Ну, больше никого не зарежет, вот и хорошо. А Зимка, тот да, потрусливее. Хрунича я предупрежу, что из благодени ухожу, чтоб знали, что к травнице в сухую саху идти надо, но про сына говорить не стану, не мое это дело. Ну и ладно, эта страница пока закрыта. Поговорим о том, что веселее. Тин, а тебе понравился Рос? Невероятно, но она смутилась. Ты ему приглянулась. Даже на кос вон согласился, продолжала ковырять я. Расплетающая косу Тин затеребила черную прядь. И он очень, очень хороший. Ты сама увидишь. Вижу уж, буркнула Тин под нос. Только не надо мне этого. Скажи лучше, тот, в черной хламиде, напугало похожий, это кто? Я фыркнула. Это, герцог Шон Тёрдейл, член Совета магов, придворный маг императорского двора, с отличием окончивший Красную и Белую башни магической академии в Галарне. Тина шалела уставилась на меня. Еще один герцог, откуда ты их берешь? А я знаю, сами приплывают или прилетают. Тин, а рассказать тебе, как мы по болоту ходили? Я теперь гадюк умею доить, и ты сейчас тоже можешь, если хочешь, я на тебя щит поставила. Какой такой щит? От моего источника он от ножа не спасет пока, а вот от змеиного укуса или брошенного камня, запросто. На мне тоже такой стоит, а в благодень поеду, он останется? Ой, не знаю, огорчилась я. Я еще не пробовала так далеко. Тин, а ты скоро приедешь? Да вещи собрать недолго, я ж столько раз с места на место переезжала, что лишнего давно не держу. Книга, одежда, принадлежности ремесла, да кое-какие дорогие снадобья, все в один мешок влезет. До зеленой благодени у меня и сундуков-то не водилось, покачала головой. До сих пор поверить не могу, что все кончилось. Смотри-ка, как вышло, я тебе помогла, а оказалось, что сама себя выручаю. Ну что, спать ложимся, что-то глаза слипаются. Только я начала соображать, как сказать Тин, что мне придется уйти, как постучался лорд Ирби. Услышал наши «войдите», открыл дверь и замер на пороге, уставившись на сидящую на краю кровати Тин с распущенными волосами. Сглотнул, но на лице не отразилось ничего. «Тим, тебе бы лучше ночевать где всегда, так безопаснее». «А что такое?» — встревожилась Тин. «История длинная и не из тех, что на пороге рассказывают. Что-то мне все это не нравится. Пойду-ка я тоже к вам, кровати у Митрона широкие». В итоге я оказалась на середине постели, под боком у лежащей слева Тин, и с привалившимся с другой стороны, стиснувшим мою руку Асом. Немножко тесно, зато все родные рядом. Не знаю, сколько мы проспали, но проснулись от топота и голосов в коридоре и воплей за окном. «Пожар! Пожар! Конюшня горит!» Аса как подбросила, с возгласом «там же прибой!» Он, как был, босиком, в незаправленной рубахе, кинулся к двери. Я рванулась следом и оба отлетели назад, упруго отразившись от магического щита. «Всем сидеть тут, Тим, за нашей дверью несколько человек, их ауры видишь? Давай, быстро!» — рявкнул лорд Ирби. Повинуясь властному голосу, я сосредоточилась. Шестеро, мужчины, стоят на месте, позы напряженные, руки у них оружие. «Скольким можешь заморозить колени и плечи? Делай!» Я успела завалить четверых, прежде чем последние двое поняли, что дело неладно, сорвались с места и стопотом промчались по коридору к лестнице. Аска не попробовал броситься к окну, и снова его не пустил щит. Там же прибой, он в дальнем дневнике, он погибнет. Соображай, конюшня каменная, а ты летишь в ловушку, рыкнул Рос. Не помогаешь, так хоть не мешай. Бридли, уже одетый, застыл с мечом в руках возле двери. Проснувшаяся Тин села на кровати, глаза внимательные, но молчит, понимает. Под окном было еще трое, не знаю кто. «Я их заморозил», — сообщил через минуту Аскани ледяным голосом. «Отлично», — отозвался Рос. «Щит я оставлю, а сам слетаю к конюшне. Вы отсюда не ногой», — обвел нас всех внимательным взглядом, дожидаясь ответных кивков. Сейчас он был сам на себя не похож, никакой мантии или солидности, плечистый мужчина в белой широкой рубахе, заправленной в серые штаны. Темные волосы растрепаны, брови насуплены, серые глаза блестят. Подошел к окну, будто и не почувствовав щита, распахнул створку и выпал наружу. Аскани, стиснув кулаки, уставился вслед. Я подошла и встала рядом. Потом взяла его за руку, сжала ладонь. «Все будет хорошо. Я не могу его потерять. Не могу. Не потеряешь». Мы застыли, ожидая вестей от Росса. Минута, другая и, наконец, горело сено, я потушил. Конюшня полна дыма, но все лошади целы. Походу дела еще троих бандитов уложил. Ну, вот и все. Выдохнула я с облегчением. Росс появился только через полчаса. Их был целый отряд, почти 20 человек, мы захватили 10-х. Сейчас 8-х сторожат люди Митрона, а 2-х я уже отправил в Лорен. Интересные вещи они рассказали. Задачей было убить тебя, Аскани. За трактиром следили. И сработать должна была одна из 2 приманок. Твои слабости им известны, это привязанность к Тим, которую хотели отловить, если получится, и любовь к прибою. Тим подкараулить не удалось, она весь день из номера носу не высовывала. А вот ты чуть не попался, кинувшись спасать жеребца. Вылетел бы в коридор, тебя бы расстреляли из арбалетов в упор. И последнее. Один из 2 нанимателей, здоровенный детина со светлой гривой волос и русой бородой. Хотя, может, это ничего и не значит. Рост с неудовольствием оглядел себя, белоснежная рубашка превратилась в нечто серополосатое, и закончил. Сейчас ложимся спать. С утра я сам помогу леди Тирнери сторговать дом, найти повозку и сопровождающих, а мы не позже обеда выезжаем к китовому килю. Хватит, погуляли. Тим, можешь сделать мне таз воды? Утром я проспала все на свете. Смутно чувствовала, как Тим чмокнула меня в щеку и сказала, что скоро вернется. Потом Ас пытался меня простимулировать встать к завтраку. Даже куриную ногу под нос подсовывал, я не купилась. Вчера я 3, если не больше, исчерпывал резерв до дна и устала так, что впору было провалиться в спячку до весны. Ас вздохнул и отстал. После завтрака Росс ушел вместе с Тин, а Бридли со Скани устроили тренировку прямо в соседней комнате. Не знаю, кто жил внизу, но у них, видно, были крепкие нервы и тугие уши, потому что от топота и грохота, который устроили эти 2, и мертвый бы проснулся. Но снизу никто так и не прибежал. Я попыталась сунуть голову под подушку, а потом решила, что все же пора вставать. Захлопнула при помощи драконьей магии дверь в комнату, где продолжали калашматить друг друга Ас и Барин, умылась, надела свежую рубашку. «Ну что, ищу что-то пожевать или поработаю с магией?» Вздохнув, выбрала 2. Шонами становится так. Еще через час, когда я в очередной раз размотал резерв до 0, вернулись лорд Ерби и Тин. Все, что хотели, они сделали. Дом за хорошую цену в 25 золотых переходил в собственность короны, конкретно, отряда горных егерей. Повозка с припасами на зиму и частью егерского имущества будет ждать Тин через час. Егеря проводят ее сначала до дома, а потом, разгрузившись, помогут собрать вещи, выкопать растения и на том же тарантасе отправят в китовый киль. По расчетам выходило, что это все займет примерно неделю. Как только Тин уедет, мы тоже тронемся. Лорд Ерби считал, что в пути, под его присмотром, нам ничего не грозит. Связываться с сильным магом рискнет только другой сильный маг или же сумасшедший. Так что послезавтра к вечеру мы окажемся в Нарвале. Я почувствовала, что улыбаюсь, хорошо возвращаться домой. Глава 11. Если бы коровье стадо не перегородило нам дорогу, я бы ее не заметила. Обычное дело, телята подросли, а лето идет к концу, вот их и гонит на убой. А вместе с ними ту скотину, которая стала старой или ненужной в хозяйстве. Немного рановато, но так всех же в лучшие сроки не продашь, и фуража не напасешься. Крестьянский быт не терпит сентиментальности, только лорд может позволить себе роскошь кормить одряхлевшего любимого пса или коня до самой смерти. Одна шедшая с коровами лошадь была старой, с проваленной спиной, опухшими бабками, отвисшей волосатой губой, запавшими глазами. Даже не старая, а древняя, заезженная скотина, пережившая свой век. Жаль, но что тут поделаешь. А вот 2, гнедая, даже скорее буланая, с белым носком на правой задней, старой не казалась. Худущая, с торчащими ребрами и следами кнута на боках и крупе, она сильно хромала, буквально приволакивая переднюю ногу. На шее обрывок веревки, а голова, несмотря на глубокие впадины над глазами и падавшую на лоб спутанную гриву, в ней видна была порода, длинная щучья морда, маленькие изящные уши, широко расставленные глаза, чуткий обрис ноздрей. Как эта чистокровка попала в идущее на бойню крестьянское стадо? Покалечилась? Или, судя по следам кнута, безнадежно норовистая и дурная изжея? Пока думала, один из идущих за стадом подпасков решил поторопить хромоногую кобылу. Но о, шла, тварь, недолго тебе осталось, свистнул кнут. Но вместо того, чтобы прибавить шагу, буланая, развернувшись на задних ногах, неловко кинулась на парня, заложив уши и оскалив зубы. Похоже, знала, что терять больше нечего. Тот резво отскочил и обидно заржал. «Сейчас ты у меня получишь». Ишь, опять сбежать собралась. Кобыла, раздувая ноздри, мотнула головой с прижатыми ушами и, набычившись, прыгая на трех ногах, пошла на пастуха. Тот прищурился, примерился, замахнулся хлыстом. «Сейчас подсечет здоровую переднюю ногу», — поняла я, — ей не устоять. И почему-то стало нестерпимо жалко эту лошадь, боровшуюся за последнее, что осталось у нее в жизни, гордость. «Стоять!» Аскани опередил меня. «Кто старший?» Парень замер, так и не щелкнув хлыстом, оглянулся на нас и зря. Кобыла, воспользовавшись заминкой, вытянула в последнем рывке шею, вцепилась мучителю в плечо, резко дернула и, как собака, замотала в воздухе оторванным рукавом ватника. «Хорошие зубы, точно не старые. Ах ты ж дрянь!» — взвыл укушенный пастух. «Стоять!» — приказал уже Рос, перевел взгляд на меня. «Тим, она хромая и с придурью, сама видишь, все равно. Пусть это будет не так, она не заслужила». Рос вздохнул. «Я тащу в школу хромоногую кобылу и двух коз, Дешандра Боржеца. Мне кажется, или я опять сумела заглянуть в мысли директора. Давай так», — лорд Ерби строго посмотрел на меня. «Порода в этой лошадке есть, я сейчас ее куплю. Но если ты подобрала кого-то, ответственность тоже твоя. У тебя есть 3 дня, если окажется, что вылечить ее нельзя или что она сломана, ты не станешь ее мучить и дашь умереть ей быстро и безболезненно. Согласна?» Кобыла бросила рукав на землю, наступила на него копытом и замерла, настороженно переводя взгляд с парня с хлыстом на нас и обратно. «Хорошо, что дорога на Китовый Киль была безлюдной, иначе, пока разбирались, мы собрали бы толпу. Обошлась нам злобная хромая ледащая кляча в 6 серебряников. Что показалось мне странным, лорд Ерби написал на вырванном из блокнота листе расписку в получении денег и заставил хозяина стада поставить имя, сумму и дату. «Зачем?» – спросила я, когда мы съехали на поляну у обочины, еле затащив туда за накинутый на шею аркан нашу покупку. «Затем», — ответил Рос, — «порядок должен быть. Это не поросенок какой, а породистый конь, хоть и в ужасном состоянии. Ты поняла, что она родня прибою? Вот оно что, конечно, и щучья морда, и длинная шея, холкой корпус, вот откуда это чувство узнавания. Но, получается, я разглядела породу, а не кобылу. Выходит, я на подсознательном уровне хотела получить своего прибоя, и, увидев внешне похожую кусачую животину, решила, что это моя лошадь. А сейчас эта лошадь, попятившись от нас на всю длину веревки, прикидывает, каких гадостей ждать от новых хозяев и готовится к обороне. Ну ладно, зато, похоже, она не дура, соскользнула с бри. Вот интересно, что я буду делать, если на буланую драконья магия не подействует? И вообще, что с ней делать-то надо? Наверное, напоить, накормить и осмотреть. Бридли с жалостью поглядел на меня. Спасибо, пальцем у виска крутить не стал. Аскани тоже спрыгнул с прибоя. Сейчас попробуй подойти к ней сама. Она должна понять, что хозяйка, ты. Как покормишь, я присоединюсь, посмотрю, что с ногой. Отцепила от скатки за седлом складное ведро. Сосредоточилась. Наполнила водой. Покосилась на кобылу. Та наблюдала за моими действиями с явным интересом. Это она пить хочет или прикидывает, как бы мне ведро на голову нахлобучить. Оторвешь рукав, не дам морковку, сообщила я. Кобыла фыркнула. Тим, расширь щит, прикрой одежду, посоветовал лорд Ерби. Разумно, сейчас сделаю. С ведром наперевес я медленно, маленькими шагами, стараясь не делать резких движений, двинулась к кобыле. Та снова прижала уши. Была б собакой, еще зарычала бы. Подойдя ближе, я остановилась в паре шагов, показывая плещущуюся в ведре воду. Вот интересно ей это или нет, раздувая ноздри и кося попеременно на меня и на воду, она вытянула шею, переступила ногами. Ну, слава Лариши, пьет. Ведро моя ледащая выдула в один присест. В принципе, я слышала про такие штуки. Животным перед сдачей на бойню долго не позволяли пить, а потом, перед самым концом, давали нахлебаться от пуза, чтобы вес вышел больше. Мясники знали про этот финт, но такой род мухляжа не нарушал никаких законов. Зря я задумалась. Выпив половину второго ведра, кобыла вцепилась зубами в свой край посудины и, дернув, выплеснула остаток воды прямо мне на ноги. Я взвизгнула, лошадь тут же снова заложила уши и шарахнулась. Да чтоб ее, вот же стерва завредная. Попробуй первую горсть овса с руки дать, только пальцы не подставляй, посоветовала Скани. Угу. Я уже не была уверена в разумности происходящего. Первая горсть овса улетела в траву, когда меня попытались цапнуть. Вторую вышибли из рук, нападав носом. Третью она все же съела. и уставилась на меня, и я узнала этот взгляд. Я приобрела себе козу-белочку в лошадиной шкуре. Да чтоб ее, ну, сейчас, коза, ты у меня попляшешь. Наверное, если нацепить ей на морду торбу с овсом, то она не сможет кусаться. Но недоустков у нас нет, да и, судя по всему, сбрую без боя на такую не наденешь. А что делать, Тим? Драконья магия, подсказал сзади Рос. Вытянув нить из источника, попробовала почесать ее за ушами, как нравилось при бою, и ошиблась. Почувствовав прикосновение, она взвизгнула, присела на задние ноги, задрала морду к небу и затряслась. «Не очень хорошо», — прокомментировала Скани. «Ее били по ушам, а мне снова стало ее жалко. Вот что надо делать с лошадью, чтобы довести до такого. Ладно, не волить не буду». Высушив ведро, сотворила из нити для него распорки, чтоб зубами не выдрать и копытом не вышибить. Потом взяла мешок и насыпала треть емкости овса, и позвала Буланую, показывая горсть золотистых зерен. Голова медленно опустилась. Кобыла подозрительно уставилась на висящую в воздухе кормушку. Два шага, и она ткнулась в ведро носом. Послышалось жадное хрупанье. А дальше что, как к ноге подобраться-то? Сейчас приду, Аскани. Похоже, забавлял мой несчастный вид. Осторожно протянула руку, погладила ее по шее. На меня недоверчиво покосились, но решили оставить выяснение отношений на десерт. Похоже, есть она хотела еще больше, чем пить. Неслышно подошедший сбоку Аскани огладил темное плечо с золотистым отливом, положил на него ладони и тихонько запел на эльфийском. Кобыла навострила уши, но протестовать не стала, даже как-то расслабилась. «Смотри-ка», — читал я, но не верил. «Говорят, что эльфийские кони сотворены так, что слушают язык дивного народа. Это один из ключей к дружбе с ними», и закончил с ехидным смешком. «Будешь со своей кобылой по-эльфийски изъясняться. Эх, говорила же мне Тин, не руби с плеча, не слушайся первых порывов. А я, вот нафиг мне, вообще, в школе лошадь, мало нам было возни с прибоем, но тот конь по всем статьям хоть куда, не любить его невозможно, и красавец, и умница, и летает быстрее ветра. А это, 10 ладоней в холке сплошной дикости да вредности. Ладно, взялась, делаю. Ас, ты смотри ногу, я буду петь», и завела в полголоса про деву у ручья. Были треснуты две кости и воспалено копыто. Как она вообще ходит, это загадка. Копыто могу поправить сейчас, а с костями возни на неделю. Овес в ведре кончился. Дева у ручья тоже. Я забубнила речитативом свежевызубренное создание лесного храма. Кобыла слушала. Ас, сидя на корточках, обнимался с лошадиной ногой. Бредли на другом конце поляны нарезал толстые бутерброды. Рос, сидя на бревне, задумчиво рассматривал живую скульптуру две козы, эльфийский юноша и пустое ведро. Копыта в порядок привел. Будешь дегтем мазать, через неделю она забудет, что болела. Пойду медитировать, хочу потом ей немножко колено подлатать. Я кивнула, на секунду замолкнув, и меня тут же с размаху двинули башкой, уронив на землю. Правда, больше бить не стали, а вопросительно фыркнули. «Тим, ну-ка попробуй, снова запой на эльфийском и отступи прочь», — посоветовал Рос. «Реал Лиалиста Сиреннет Вейла», — послушно завела я, пятясь задом. Кобыла подумала и на трех ногах заковыляла следом. «Интересно, а лошади для изучения гномьего есть?» — задрал бровь Аскани. «Через час мы снова ехали по дороге, точнее, ползли, медленным шагом. Ты ей хоть имя придумай, пусть привыкает», — попытался отвлечь меня Ас от мрачных дум о том, что я наделала. «Ага, виселица сейчас как раз свободно», — усмехнулся Бредли. Я оскорбленно на него покосилась. Потом прыснула. Костей и маслов у моего нового приобретения было даже больше, чем у тряской рыжей. «Ну, не хочешь виселицу, назови табуреткой, та тоже на трех ногах», — продолжил вредничать лейтенант. Ас недовольно на него зыркнул. Барин насекся и замолчал. «Не спеши, имя придет само», — посоветовал лорд Ерби. «А откуда она взялась-то такая, с примесью эльфийской крови?» Озадачилась я. «Это ж большая редкость». Я вот поразмыслил, прикусил губу Ас. «Прибой, сын полукровки ночи, да, но, как рассказывали, тех двух угнанных из эльфийских табунов маток держали в гильдии убийц несколько лет, то есть же ребят должно было быть больше, чем двое, а про остальных я никогда не слышал. Вот думаю, твоя Буланэ, потомок тех кобыл во втором поколении, то есть она может оказаться двоюродной сестрой прибоя», — оглянулась я на ковыляющую в арьергарде кобылу. Может, да, а может, нет. Но что эльфийская кровь там есть, это точно. И как такую называть? Эльфа? Неа, не подходит. Леди? Ага, зубами клац-клац. Не лошадь, а драконица какая-то. Во, драконица. Она, драконица, сообщила я мужчинам. Бывает, отозвался Бридли. Я окончательно обиделась. До Заны в этот день мы так и не добрались. Пришлось остановиться засветло, потому что заморосил дождь. Прикрыть всех щитом от воды я могла, но дорога стала скользкой, и моя трехногая хромоножка рисковала навернуться и сломать еще одну конечность. Тогда б ей уже и Аскани не помог. Фиг знает что, прокомментировал происходящее в вежливом переводе с троллиева раскладывающий наши вещи на сухом пятачке под корнями дуба лейтенант. Я, с эльфийской песней на устах и ведром воды в руках, снова начала подступать к драконице, уговорила, напоила, и тут же мне на ногу встали копытом здоровые ноги, всем весом, нарочно, вот зараза, не добьешься, я в щите, овса хочешь, поинтересовалась я, голова с ушами торчком повернулась ко мне, они простую речь понимают, пообещала, корми, сообщил растирающий прибой Аскани, кормлю, иди сюда, лечить, пока она занята, иду. К мосту через Зану мы доползли к середине следующего дня, а погода становилась хуже и хуже. Небо было затянуто низкими серыми идущими с севера тучами, моросил холодный косой дождь. Мы вместе с лошадьми спрятались от дождя под щитами, но теплее от этого не становилось. Что-то все это напоминало. Похоже, мрачно подумала я, мне не стоит ездить этой дорогой. Вот если в третий раз поеду и опять продрогну до костей и кого-то калечного и увечного найду, решу, что Лариша издевается. Может, эту кобылу можно левитировать? А что? Поднял в воздух и пусть летит следом на веревочке. А мы тогда рысью поедем. Увы, Росс от авантюры отказался, а в одиночку мне было свою хромоногую собственность не поднять. А если просто облегчить ее вес, насколько смогу, не стоит. Навернется с непривычки, будет хуже, покачал головой директор. Ладно, потерплю. Ночевать устроились в ложбине между сопками. В паре лиг за знакомыми нам с Асом Мингирами. Проезжая мимо, мы понимающе переглянулись. «Сегодня ночью я лягу рядом с тобой, как тогда?» «И не спорь, я хочу снова услышать, как бьется твое сердце у моей груди». Я улыбнулась. «Для меня все будет совсем не так, как год назад. Той далекой ночью я его ненавидела, а сейчас, ох, лучше об этом не думать». «Спасибо, я рад», — отозвался Ас. Я фыркнула, как драконица. Ас рассмеялся. Наутро небо продолжало хмуриться. Из набухших туч падали пока не капли, а просто летела водяная пыль. Бридли споро паковал поклажу, а мы с Асом пошли седлать коней. Драконица выглядела как-то не так, и я даже не сразу поняла, что изменилось. А когда до меня дошло, дернула за рукав Аса. Смотри, когда она стоит спокойно, то опирается на все четыре ноги. Я в восторге начала выписывать круги вокруг подозрительно косящейся на меня кобылы. Угу. Ты понимаешь, что когда она действительно сможет опираться на все четыре, то начнет бить задом. Затягивающий подпруги на поте Ас моего энтузиазма не разделял. Да пусть себе легается, отмахнулась я. Ну-ну, хмыкнул Ас, взлетая без стремян в седло прибоя. Да трогайтесь уже, взмолился Бридли. Может, хоть сегодня под крышей заночуем. Мы тронулись. Драконица, уяснившая, что обижать ее не собираются, а кормит регулярно, сама поковыляла следом. Уже ночью мы въехали в китовый киль, и за полночь, мокрые, голодные и продрогшие, оказались у ворот школы. Я вымоталась так, что была даже не в состоянии радоваться, что мы наконец приехали. Вздохнула, до горячего душа и постели еще пилить и пилить. Сначала надо определить на жительство мою хромоногую козу безрогую. Директор и Бридли спешились у дверей школы, сняли с лошадей поклажу. Нашу с Асом лейтенант пообещал закинуть в общежитие, сам он, с разрешения Росса, по-прежнему собирался занять соседнюю с Асом комнату, а мы вдвоем повели наш табун к конюшне. Завтра Бридли отгонит Патю и Батю в конюшню отряда местной стражи, патрулировавшего округу. Там им будет хорошо. Огнедую Бригитту мы решили оставить в школе, старенькая морковка за последний год заметно сдала, и пора было подыскивать ей замену. Ас, соскочив с коня, растворил ворота конюшни. Прибой коротко фыркнул и, не дожидаясь хозяина, потопал в свой денник. Ну хоть бы расседлать себя сначала дал, зараза. Беззлобно ругнулся вслед Аскани. Вороной застыл на середине прохода и вопросительно обернулся. Сейчас, постой, седло сниму, тогда пойдешь. Я тужилась,